Обратно на службу он несся тоже бегом. За опоздание хотя бы на минуту Лавкадий Васильевич писал рапорты главному редактору стенографической части Александру Блоку. Даже Оренский старался возвращаться ровно к трем. Говорил, не может допустить, чтобы по его вине певец прекрасной дамы оказался вынужден разбирать дьячковские кляузы. На углу Садовой, где были навалены груды подтаявшего черного льда, Антон поскользнулся, упал боком и выронил краюху хлеба с колбасой, что сунула ему в карман распаренная Паша. Эх, досада какая! Всего пару раз успел откусить. И не подберешь. Бутерброд угодил в натоптанную лепеху собачьего дерьма. После февральской стрельбы дворники взяли моду чистить тротуар только перед своими домами, а мусор и снег просто отгребали в сторону. Без полиции припугнуть бездельников стало некому, а на домовые комитеты пролетарии метлы плевать хотели. Чертыхаясь, Антон отряхнулся, засеменил дальше. В кармане оставалась еще половина печатного пряника с ровным следом от Пашиных зубов. «Половинку лялечки, половинку дролечки, чтоб любил, не забывал», — сказала она. «Странно все это. Удивительно, ни на что не похоже». Вот о чем думал младший стенографист, перебегая улицу под носом у грузовика с солдатами. Солдаты обложили его матерком и свистом. Не по злобе, а так, со скуки. Над кабиной развевался красный флаг. Один в криво заломленной папахе, веснущатый, оскаленный, швырнул в Антона огрызком яблока, метко, прямо в грудь. Под гогот, под зловонное фырканье выхлопа, Антон поднял кулак погрозить, но передумал. Еще пальнет, с дурака останется. Вон у него ружье за плечом. В газетах писали, что такие же давеча тоже катались пьяные, устроили для развлечения стрельбу и ранили прохожего. Тяжело. Все-таки революции революцией, но пора бы уже в городе навести какой-то порядок. Прав Аркадий Львович. Революции не вседозволенность и распущенность, а сознательность и дисциплина. Но только пока все наоборот. С каждым днем дисциплины все меньше, а безобразий все больше. По тем же преображенцам, что несут караул в ЧСК, видно. Еще неделю назад были молодец к молодцу, подтянутые, четкие, ходили строем, а сейчас не узнать. Часовой у дверей комиссии стоит, грызет семечки. Узнал стенографиста, подмигнул и только. Двое на пропускном резались в дурака, и выигравший с азартом лупил второго картами по лбу. «Опаздываешь, стенография», — сказал победитель. Его фамилия была Куцик. «Привезли уже кровососа какого-то, в коридоре сидит. Потому писать некому. Бежи, не то заругают». Антон взволновался. «Как это некому?» «Ну, Оренский, положим, с обеда опаздывает. Но Дьячков-то должен быть на месте. Записывать на допросе ему еще ни разу не доводилось. Справится ли? И главное, расшифрует ли потом свои каракули? Ведь это не шутки». По лестнице на второй этаж он поднимался медленно. «Может, как-нибудь устроиться?» Но ступеньки кончились, повернул за угол, и точно. Сидит на стуле некто в шинели с отпоротыми петлицами, с опущенной седой головой, а рядом топчется конвойный со штыком. Томберг из следственного распределительного сердито размахивает руками. «Где все стенографисты?» — кипятился Томберг. «Четвертый час!» — и увидел понурого Антона. «А, Клобуков?» «Отправляйтесь с арестованным в 14-ю!» Но сзади раздались быстрые шаги. Шелестнула пола бобровой шубы и обогнал заробевшего Антона чудесный Август Николаевич. Явился как лист перед травой, готов исполнять священный долг. А юношу не троньте, у него и так дел полно. Одновременно с облегчением... Уф, пронесло. Испытал вдруг Антон чувство совсем другого рода. Неприятное, зябкое, будто холодная шершавая рука схватила и сжала обнаженное сердце. Это арестованный поднял голову и оказался человеком из прежней жизни, из самого последнего ее вечера. который сколько ни проживи, никогда не забудешь. Со стула с трудом поднимался болезненно бледный, сутулый, мятый Ознобишин, тайный советник. Антона он за широкой спиной Оренского не видел, но и на писателя едва взглянул. Привычно сложил руки за спиной, сгорбился, зашаркал галошами вслед за Томбергом. А солдат слегка подталкивал арестанта в спину. Сердце сжалось не от того, что под конвоем вели знакомого. Ничего удивительного, что один из руководителей преступного министерства находится под следствием. Да и какой он в сущности знакомый. Но последний раз Антон видел Ознобишина, когда отец и мать были живы. Мир тогда еще не перевернулся с ног на голову. И вдруг стало до пелены в глазах жаль всего, чего не вернуть. Родителей, маминого дома, канувшей жизни, пусть не взрослый и безответственный, но счастливый. Антон смотрел на ссутуленные плечи арестанта и чувствовал странную близость к нему. Будто некая эмоциональная нить связывала его со всеми, кто по воле случая разделил с ним тот вечер. Не только с Аркадием Львовичем, Бердышевым или Бахом, которых он знал с детства, но и с этим вот Ознобишиным, и с непонятным Панкратом, который назвался двумя разными фамилиями. А еще пришло в голову. Теперь с нежданным явлением тайного советника замкнулся некий круг. Все эти люди, один за другим, перешагнули из той жизни в эту и обозначили здесь свои скорректированные координаты. Примус был в этой цепочке последним. Но Знаменский-то никуда не исчезал. Его Антон видел часто, в последние недели каждый день. Бердышев приходил на похороны. О чем-то расспрашивал, что-то серьезное втолковывал. Но Антон был в таком состоянии, что почти ничего не понимал и только моргал ресницами. Потом обнаружил в кармане конверт, плотно набитый кредитками. Бердышевские деньги теперь у Паши и до сих пор еще не кончились. Бах! Этот явился на 40 дней. Паша приготовила кутью, хотя Антон говорил, что никого не будет, потому что революция, и кто ж вспомнит. «Не заради людей, а заради дорогих покойников», — сказала Паша, — «чтоб не маялись. А кому надо, вспомнят». После того, как она все взяла на себя, и обмывание, и похороны, и прочие горестные хлопоты, он привык доверяться ее простой мудрости. Сели. Выпили по рюмке водки. Звонок. Права оказалась Паша. Иннокентий Иванович, нежная душа, не забыл, несмотря на все марсельезы, декларации и манифестации. Бах выпил немного, но опьянел. И говорил путанно, витиевато. Обращался в основном к Паше. И она ему важно кивала, но после призналась, что ничего не поняла. А Иннокентий Иванович объяснял, что на него снизошло озарение, и теперь ему стало понятно многое, недоступное прежде. Главная ошибка рода человеческого и вообще земного разума в том, что неправильно трактуется понятие справедливость, возводимая в высшую ценность и заветную цель всякого общественного движения. Но на самом деле путь этот обманный от беса, потому что земной справедливости нет и быть не может. Тварный мир не богодельный, где всякому дается поровну и жалости. Наша здешняя жизнь — огненная кузница, где Бог кует и обжигает души, проверяя, какая треснет, а какая закалится и крепче станет. Вот в чем соль и суть. И никакое это даже не открытие, а ведомо давным-давно, еще со времен отцов-вероучителей. И даже сформулировано было почти в таких же метафорах. Но люди увлекаются химерами своих смехотворных технических и социальных завоеваний, воображают себя демиургами, избиваются с дороги и обрекают себя на лишние зигзаги и мучения. Вот, стало быть, как понял революцию бедный, боговзыскующий Бах. Один раз видел Антон и таинственного Панкрата Евтихевича. Да не только видел, но и до некоторой степени его себе разъяснил. Так что Рогачев Михайлов сделался менее загадочен. Было это неделю назад. И, кстати сказать, там же во второй раз довелось столкнуться с Петром Кирилловичем случайно. Интересно, в тот день все сложилось. Антон потом много про это думал. Любимым развлечением жителей революционного Петрограда стало посещение митингов разных партий, которых расплодилось невиданное множество. Порядки всюду были разные. Кадетам, народным социалистам, социал-демократам и эсерам Антон ходил один. Паше от долгих речей становилось скучно. Она охотно слушала анархистов, хоть и называла их трепачами, а больше всего любила собрания женских организаций и даже записалась в союз горничных, нянь и кухарок. Но самые интересные сборища происходили возле особняка балерины Кшесинской, тесно связанной с царским домом и потому сбежавшей от революции. Ее особняк явочным порядком заняли социал-демократы большевистского направления, о которых во время войны было мало что слышно, зато теперь они быстро наверстывали упущенное. С тех пор, как из швейцарской эмиграции загадочным путем, чуть ли не через враждебную Германию, вернулись вожаки этой партии, перед виллой на Большой Дворянской не прекращался шумный митинг. Антон слышал, будто там установлены какие-то особенные порядки, и вот, наконец, выбрался посмотреть, что за большевики такие. Широкая улица была вся заполнена серыми шинелями. Над папахами и фуражками клубился сизый дым. «Фу», — сказала Паша, — «солдатня одна». И шмахоркой навоняли. «Пойдем отсюда, Антуль». Не слыхали мы их ни матершины. И ушла, а он остался. Интересно, пока протискивался к кокетливому палаццо, поближе к размахивавшему с балкона рукой оратору, разобрался, что к чему. Здесь одни солдаты, потому что митинг устроен специально для них. Стояли они неровной толпой, а тесными кучками. Должно быть, держались своих, с кем пришли. И настроение в кучках было разное. Где-то слушали внимательно и одобрительно покрикивали. Где-то болтали между собой и ржали. А в иных местах пошумливали с явным вызовом. Но всякий раз, когда откуда-нибудь раздавалось «Долой! Будем брехать!» или «Вильгельм тебе, товарищ!», туда с разных сторон начинали подтягиваться люди, кто в шинели, кто в рабочей тужурке, все с красными повязками. Махали кулаки, взлетали, сверкая пряжками ремни. Но драка быстро прекращалась, потому что усмирители набегали дружно, и было их много. В минуту крикунов растаскивали в стороны, и те поодиночке быстро затихали. Не наврали, выходит, про диковинные большевистские порядки. Хотя, если задуматься, может, и правильно. Не хочешь слушать — уходи, не мешай другим. «Кто выступает, не знаете?» — спросил Антон у пожилого бородатого артиллериста. Нарочно выбрал человека помирнее видом, кто не пошлет. Солдат охотно ответил: «Самый первый большевик, Ленин фамилия». «Башковитый мужчина, дело говорит». Снизу оратора было видно плоховато. Высок второй этаж, крупная лысая голова, бородка, быстро шевелящиеся губы, пронзительный голос на последнем пределе. Одет главный большевик был во что-то нереволюционное. Ни китель, ни френч, а визитка под расстегнутым цивильным пальто. Воротнички, галстук. Странно, что солдатня его вообще слушала. Но когда Антон напряг слух, удивление прошло. Лысый кричал то, что толпе не могло не понравиться. Он втолковывал серой шинельной массе, что теперь она хозяйка России. «Главная сила теперь вы, солдаты», — надрывался большевистский вождь. «Вы, крестьяне и рабочие, с оружием в руках, и напрасно думают капиталисты и генералы, что революция закончена. Революция только начинается. Революция остается революцией до тех пор, пока она растет и крепнет. И зависит будущее революции от вас, товарищи солдаты!» Фразы были короткие, понятные самому неграмотному человеку. Притом каждую свою мысль Ленин повторял по нескольку раз, немного меняя и переставляя слова. Блестящие ораторы на митингах эсеров или меньшевиков говорили совсем по-другому. Правда, и публика там слушала иная. Низкорослый солдатик, стоявший неподалеку, воспользовался короткой паузой и тонким голосом крикнул вверх. «Я интересуюсь, а ты, гражданин, из каких будешь? Сам-то в солдатах поди не служивал, а коли не служил?» Сзади подлетели двое с красными повязками, влепили плюху по затылку, у сомневающегося слетела папаха, нагнулся поднять, не доспросил. Но выступающий уже заканчивал. Еще раз крикнул, махнув сжатым кулаком, что будущее России в руках революционной армии, и попятился с балкона. Толпе речь понравилась, свистели мало, больше одобрительно гудели и аплодировали. Людская масса задвигалась, но не расходилась. Антон увидел, что один большой митинг разделился на десятки маленьких. В центре каждого человек что-то говорит, убеждает, призывает, отвечает на вопросы. Походил от кружка к кружку, везде одно и то же. Агитаторы-большевики, всяк на свой лад, дожевывают непонятливым или колеблющимся ту же самую мысль. Нельзя бросать оружие, иначе буржуи снова согнут трудящихся в бараний рог.